Если ты с данным материалом проколешься, меня мгновенно ликвидируют. Удачи!» Яванчук выскользнул из машины и через несколько секунд затерялся в людской потоке. Гуров не спеша убрал конверт во внутренний карман пиджака, закурил. Только выкурив до конца сигарету, тронулся с места. Вернувшись в кабинет, Гуров закрыл дверь на засов и сел на свое место. Кричко решал кроссворд. На происходящее не реагировал. Быстрое возвращение, засов на двери, изучение какой-то бумаги. Все свидетельствовало, что Гуров схватил секретную информацию. А оперативники даже ближайших друзей о секретах не расспрашивают. Гуров читал копию с документа. В правом верхнем углу его стоял штамп, совершенно секретно. А весь лист по диагонали пересекала темная полоса. Гуров знал, на оригинале это полоса красного цвета. Прочитав текст, сыщик скомкал бумагу, положил в пепельницу и поджег. По сложившейся оперативной обстановке на запрос Еланчука должен прийти лаконичный ответ. Не значится, не проходит. Что мы имеем? Человека за связь со мной высылают из страны, в то же время отвечает на его запрос в полном объеме. И такая бумага лежит в канцелярии чуть ли не месяц. Бардак, да и только. В такой конторе правая рука не знает, что делает левая. И как только Иванчук решился снять копию и мне передать? «Я, когда такие сцены на экране вижу, — сказал Кричко, вытряхивая пепел и вытирая пепельницу, — всегда думаю, ох, гонится за эффектом киношник. Чего жечь, когда можно порвать и унитаз? Знаешь, почему бумага горела плохо? Ее в Финляндии изготавливали. А финны такие дотошные. Чего не делают, все на совести. Ты помнишь, как Василий Иванович описывал мужчину, подсевшего к мадам Бардиной в машину? Особенно удачно получилось описание кисти руки, — ответил Кричко. Ты на медне в кабинете Петра обмолвился, что догадываешься, кто был сутулый незнакомец. Я полагал, что его используют в темную. Хоть и злодей, но одновременно и жертва. Оказалось, он фигура центральная. Убийца. Так что нам предстоит перестраиваться. Первым делом убедить шефа принять участие в предстоящих событиях, чтобы обязательно надел форму. Нам необходим генерал. Что ни говори, а золотые погоны на людей действуют магнетически. Но надо помочь телезвезде Александру Турину. Пусть перестанет болеть, покажется на людях. Иначе его неожиданное явление в финале расценят неверно. Очень интересно, как, находясь в первых рядах толпы убийцы, удастся достать пистолет и прицелиться, задумчиво произнес Кричко. Вальтер с глушителем не авторучка, не трость, в конце концов. Мне тоже интересно, признался Гуров. В таких вопросах ГБшники нас опередили. Спецслужбы защищают государство, а менты — человека. Ну, гений, решай, что мы теперь делать будем. А я позвоню пока. Напомню нашему приятелю, что мы живы и здоровы. Кричко разговаривал по телефону. Гуров, думая о полученном сообщении, небрежно листал газету с нерешенным кроссвордом и неожиданно наткнулся на карикатуру. На ней были изображены четыре лошади, соревнующиеся в бешеной гонке. Над каждой лошадью развивался флаг с надписями. Две первые именовались «Президент» и «Премьер». Чуть подставшая несла флаг со свастикой. В шаге за ней мчался явно молодой жеребец. На его флаге было написано «Люди, будьте бдительны» и подпись «Вадим Суриков». Под копытами первых трех лошадей корчились умирающие люди, а Суриков скакал по ржаному полю. «Да-да, понял», — Кричко положил трубку, кивнул на газету, спросил: «Ну как?»